августа 13-го. Любезнейший Макар Алексеевич, над нами все беды да беды. Я уж и сама не знаю, что делать. Что с вами-то будет теперь? А на меня надежда плохая. Я сегодня обожгла себе утюгом левую руку, уронила нечаянно и ушибла и обожгла все вместе. Работать никак нельзя. А Федора уж третий день хворает. Я в мучительном беспокойстве. Посылаю вам 30 копеек серебром. Это почти все последнее наше. А я, Бог видит, как желала бы вам помочь теперь в ваших нуждах. До слез досадно. Прощайте, друг мой. Весьма бы вы утешили меня, если б пришли к нам сегодня. В.Д.